Мистер И сам отворил дверь. Он торопился на лекцию, но готов был уделить им минуту, если они побыстрее войдут и скажут, что им надо. «Немного внимания», — сказал капитан, устало поднимая опухшие веки. «Мы с Земли. У нас тут ракета. Нас четверо. Три космонавта и командир. Мы совершенно вымотались. Хотим есть. Нам бы найти, где поспать. И пусть кто-нибудь вручит нам ключи от города или что-нибудь в этом роде. Пусть нам пожмут руки, крикнут «Ура!», скажут «Поздравляем, старики!». Вот, пожалуй, и все». Мистер И был долговязый ипохондрик. Желтоватые глаза спрятаны за толстыми синими кристаллами очков. Наклонившись над письменным столом, он задумчиво перелистывал какие-то бумаги, то и дело пронизывая своих гостей пытливым взглядом. «Боюсь, у меня нет здесь бланков». Он перерыл все ящики стола. «Куда я их задевал?» Он нахмурился. «Где-то здесь. А, вот они. Прошу вас». Он решительно протянул капитану бумаги. «Вам придется это подписать». «Читать всю эту билиберду?» Толстые стекла очков воззрились на капитана. «Но вы ведь сами сказали, что вы с Земли. В таком случае вам остается только подписать». Капитан поставил свою подпись. «Команда тоже должна подписаться». Мистер И поглядел на него, поглядел на трех остальных и разразился издевательским смехом. «Им тоже подписаться? Ха-ха-ха, это великолепно! А они...» У него катились слезы по щекам. Он хлопнул себя рукой по колену и согнулся, давясь смехом рвущимся из широко разинутого рта. Он уцепился за стол. «Им подписаться!» Космонавты нахмурились. «Что тут смешного?» «Им подписаться!» — выдохнул мистер И, обессиленный хохотом. «Еще б не смешно! Я обязательно расскажу об этом мистеру И!» Он поглядел на подписанные бланки, продолжая смеяться. «Как будто все в порядке!» — он кивнул. «Даже согласие на эвтаназию, если в конечном счете это окажется необходимым!» Он рассыпался мелким смешком. «Согласие на что?» «Ладно, хватит. У меня для вас кое-что есть. Вот, возьмите этот ключ». Капитан вспыхнул. «О, это великая честь!» «Это не от города, болван!» — рявкнул мистер И. «Ключ от дома. Ступайте по коридору, отоприте большую дверь, войдите и хорошенько захлопните за собой. Можете там переночевать. А утром я пришлю к вам мистера И». Капитан нерешительно взял ключ. Он стоял, понурившись. Его товарищи не двигались с места. Казалось, из них выкачали всю кровь, всю ракетную лихорадку. Они совершенно выдохлись. «Ну что еще? В чем дело?» — спросил мистер И. «Чего вы ждете? Чего вы хотите?» Он подошел вплотную к капитану и, наклонив голову, снизу заглянул ему в лицо. «Выкладывайте». «Боюсь, вы даже не в состоянии», — начал капитан. «То есть я хочу сказать... попытаться подумать о том...» Он замялся. «Мы немало потрудились. Такой путь проделали. Может быть, стоит, ну что ли, пожать нам руки и сказать, ну хотя бы, молодцы!» Он смолк. Мистер И небрежно сунул ему руку. «Поздравляю». Его губы растянулись в холодной улыбке. «Поздравляю». Он отвернулся. «А теперь мне пора. Не забудьте про ключ». И не обращая на них больше никакого внимания, словно они растаяли, мистер И заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше 5 минут, и все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых людей, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понурив головы, с потухшими глазами. Выходя, мистер И сосредоточенно разглядывал свои ногти.